то ли снобизм эстетов перешел разумные границы, но дурак неизменно находился, причем не один. Однако свой основной капитал, приравнявший кисть к штыку, сколотил не живописью и графикой, а стильным оформлением особняков, квартир и прочей недвижимости у людей, по мнению Даши, напрочь лишенных вкуса и чувства самосохранения. Ей всегда казалось, что в таких интерьерах нужно либо держать особо опасных заключенных, либо совершать обрядовые самоубийства. Сёма добродушно соглашался. «Ты знаешь, я их всех ненавижу. Жирные холеные твари. Пусть быстрее там сдохнут». В конце концов, ему надоело заниматься художественным терроризмом, и он взялся за фотографию. На этот раз богемного хулигана осенила не менее гениальная идея. Открыв роскошный салон в районе Китай-города, он принялся одолевать различные знаменитости предложениями создать серию портретов, максимально раскрывающих их внутренний мир. Что и говорить, некоторые снимки были просто великолепны. На Сёму вновь посыпались заказы, неофит от фотографии шлепал все, что от него хотели, и потихоньку собирал материал. Выставка «Взгляд через анналы» произвела эффект атомной бомбы. Столичный мир ахнул, увидев свое истинное лицо. Местные и особенно зарубежные журналисты писали кипятком от радости, щелкая перекошенные лица. Посольства сразу трех стран предложили ему политическое убежище, и Сёма исчез. Довольно длительный период российский Салман Ражди не появлялся в поле зрения своих друзей. Только однажды вечером, открыв дверь, Даша чуть не упала в обморок. На пороге стоял огромный, в белом фраке, гражданин мира теплый и весело посвистывал. Она сразу присела и потрогала его ноги. «Сёма, ты стал носить ботинки? Это означает конец?» «Рыжуха, это маскировка, и никто не должен меня узнать. Ты бы усы наклеил?» Затаскивая его в дом, засмеялась Даша. «Вот бабы, дурные, сколько толстых мужчин в мире, миллионы, а босых? Я один, не считая зулусов. Говорю тебе, маскируюсь. Дай пожрать». «У тебя деньги кончились?» — поинтересовалась она, ставя перед ним кастрюлю. «Так оставайся, я тебя усыновлю». «Отвали, а то я тебя уматерю. А моих денег еще на твоих внуков хватит. Где муж?» «На работе. А зачем он тебе?» «Молчи, женщина, твое дело капусту жарить», — он аппетитно чавкал. «Приготовь постель, я у вас на пару дней останусь. И дай телефон супруга». Вечером мужчины долго разговаривали. Запершись в кабинете, предусмотрительный Сёма заставил ее включить музыку и телевизоры во всех комнатах, и подслушать не было никакой возможности. Исчез гражданин теплый через 2 дня, по-английски через окно. Собирая белье с его кровати, расстроенная хозяйка заметила золотой кулон, видимо, потерянный гостем. При ближайшем рассмотрении это оказался небольшой медальон в виде жука. Спинка насекомого откидывалась, и внутри рукой Сёмы был написан ее портрет. Даша принюхалась. Краска была совсем свежей. Наверное, он решил преподнести ей подарок в самый последний момент. Вокруг портрета шла надпись. Стишок, судя по всему, собственного сочинения. «Когда решишь ты разобраться в свете, сотри весь грим на собственном портрете». Она засмеялась. Художник до отвращения ненавидел женскую косметику. Теплый свято верил, что человек должен оставаться чистым и первозданным.